Бульон из телятины с гренками. На две порции 300 граммов телятины, 1 литр воды, пол луковицы, зелень петрушки и укропа, лавровый лист, соль по вкусу. 4 ломтика белого хлеба, сливочное масло. Телятину вымыть, нарезать небольшими кусочками и положить в чашу для варки риса. Добавить натертый на терке лук, мелко порезанную зелень петрушки и укропа, лавровый лист, воду, посолить. Варить под крышкой на пару 40 минут. Белый хлеб нарезать кубиками, обжарить в сливочном масле, подать бульон с гренками.